Полина Анатольевна, здравствуйте. О, здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Елена, отдел взыскания банка Тинькофф. Полина Анатольевна, по вашему договору имеется задолженность в размере 1... Леночка, полностью надо представляться. И фамилию, и отчество. Полина Анатольевна, меня зовут Орлова Елена Николаевна, отдел взыскания банка Тинькофф. А должность какая в отделе взыскания? Специалист отдела взыскания, Полина Анатольевна. Да, только специалист. Мне тут мальчик звонил, говорит, специалист раннего взыскания. А ты раннего или позднего? Полина Анатольевна. Ай. Полина Анатольевна, ваше дело уже находится в отделе взыскания. Ну, какого, раннего банка или Тинькофф. Позднего? Ну, вы как думаете, у вас какое взыскание, раннее или позднее? Вы сколько ну, вот уже вы мне и скажете, я ж не знаю, какие ваши избушки-погремушки. Полина Анатольевна, специалист отдела позднего взыскания. О, позднего, вот, молодец. Все, я только с ранним, с поздним еще не общалась. Давай поговорим. Вот сейчас мы с вами пообщаемся. Угу. По вашему договору, Полина Анатольевна, имеется просроченная задолженность в сумме 1400 рублей. Требование банка произвести оплату сегодня. Вы готовы внести оплату в указанные сроки? Ну, что ты завтра 8 марта? Какой я буду сейчас деньги-то выкидывать? Сегодня, Полина Анатольевна, оплата поступает? Нет, конечно. Ты что? Ни в коем случае. Полина Анатольевна, договором были строго обозначены сроки оплаты, но вы их нарушили. Я именно заметила, поэтому банк на законных основаниях выставляет вам требование погасить задолженность в размере 1400 рублей. Если у вас нет возможности оплатить сегодня, то мы готовы подождать до 9 марта включительно. Оплата в эти сроки поступает от вас? Да не, вы можете не ждать. Я вам разрешаю не ждать и идти в суд. Полина Анатольевна, почему своевременно не получилось произвести оплату минимального платежа? А у меня есть причина. Назовите, пожалуйста, причину. Ну, потому что у меня такая неприязнь к вашему банку, потому что это обнаглевший, охамевший и оборзевший банк, которому все мало, мало и мало. И я решила, что все достаточно. И ничего он больше не получит. Только если сходит в суд. Только не с приказом, а сразу с исковым. Полина Анатольевна. Да. Алина Анатольевна, передача дела не в суд не уменьшит сумму долга, а скорее всего увеличит а ее за счет судебных издержек. Ты за меня так переживаешь? Ты... Более того, что ты за меня кроме того, по решению суда вы обязаны будете оплатить задолженность в течение нескольких дней. Да, да, да. В противном случае будут применены меры принудительного исполнения. Это тебе так на данный момент сказали, на самом деле совсем с вами не так. Приемлемые понятно. Условия ты, для оплаты задолженности. Ты послушала бы хотя бы, а? Послушала бы, я говорю, совсем все не так, как тебе там скрипте написали на самом-то деле. Вы просто дурите людей и все. Ку-ку. Я вас слушаю, Полина Анатольевна. Ну, я реакцию так, жду. Пожалуйста, причину не оплаты. Я только адекватную реакцию на то, что я сказала, жду. Я же сказала. Или тебе не понравилась эта причина? Тебе нравится причина только, которую тебе в скрипте написали? Там такой, конечно, не напишут. Алина Анатольевна, в рамках банка за вами еще сохраняется положительная характеристика. Однако в случае дальнейшего отсутствия... А за рамками вашего банка у меня уже давно нехорошая характеристика. Алина Анатольевна, я вас слушала, не перебивала. Нет, ты меня перебивала, потом заткнулась. Я что-то успела сказать, но такое ощущение, что ты вообще не услышала, что я тебе сказала. Алина Анатольевна, я вас слушаю внимательно. Вы все высказали? Ну, ты про рамки банка стала давайте рассказывать. Давайте мы с вами будем мне по барабану про... твой банк давайте абсолютно. Как он ко мне осуществить. Будет относиться? А не монолог, Алина Анатольевна. А смысл есть? Я все равно платить не буду. И смотивировать ты меня ну никак не сможешь. Полина Анатольевна, вы все сказали, я вас выслушала. А мне больше не надо ничего рассказывать. Мы будем с вами диалог тебе продолжать. Не надо тебе ничего мне рассказывать. Мы будем диалог продолжать. Ты хочешь бестолку время потратить, но потрать. Будет. Может быть и будет, а может быть и нет. Все от тебя зависит. Будешь ты глупости говорить или нет. Полина Анатольевна, банк Леносик. Будет вправе начать проверку достоверности предоставленной вами информации посредством переговоров с вашим окружением. Вы действительно хотите, чтобы в возникшей ситуации были вовлечены еще и ваши близкие? А вы действительно закон Российской Федерации будете таким образом нарушать? 152-й закон, 183-й уголовного кодекса разглашения банковской налоговой тайны. Дело в том, что по закону банк вправе осуществлять. Вот именно, что и ни в коем случае. Если окружение даст вам дополнительно свое письменное согласие, если вот это окружение, с которым вы будете общаться, будет с вами согласно в письменном виде с вами общаться, понимаете? А так это незаконно. Дальше говори. Следующая серия. Полина Анатольевна, банк вправе осуществлять звонки вашему окружению с целью проверки уточнения данных по вашему кредитному делу. Только что сказала, что это незаконно, если нет согласия письменного этих людей, этого окружения, каждого конкретного человека. Даже если я указала их контактные данные в своем договоре. Это по 230-му закону. Но кто вам об этом сказал? 230-й закон. Там четко и ясно об этом написано. Почитай. Я вам еще раз повторяю. Ты вот так вот сейчас закончишь, положишь свою гарнитурку, желательно вообще выкинь ее в унитаз, смоешь свою гарнитурку и вали ты с этой работы. Потому что этот Тиньков, он не то, что людей только кидает, клиентов, он и работников своих кидает. И тебя кинет, вот увидишь. Давайте, а ты понимаешь, ты зря сейчас вот просто сейчас зря время тратишь впустую абсолютно. Что вот в принципе конкретно со мной, потому что ты взыскать с меня ничего не сможешь. Ну никак, вот, ну не получится. У тебя хоть ты там уписайся, укакайся. Вот. И то, что ты заработать там никогда ничего не сможешь у этого Тинькова. Он всех кидает. Полина, и клиентов, Анатолина. И работников. С целью проверки данных звонки могут поступать как родственникам, так и знакомым. Я тебе что говорил? Ты тупая? Сиди, я сам открою. Ты вообще глухая или робот? 400 рублей. Я тебе про закон сказала. Ты вроде бы как меня услышала. Мне кажется, что у тебя не совсем оттупили еще мозги. Да ты все равно свой скрипт гнешь. И все равно сидит, свой скрипт там дычит. Потому что ей по попке надают и штрафики ей там выпишут. Сейчас тебе штрафиков за этот разговорчик, боишься, выписывают, да? Ну пусть послушают. Твои руководители. Вы в трудности, банк готов в индивидуальном порядке рассмотреть вашу ситуацию. И, возможно, предложить льготные условия оплаты задолженности, если вы не можете внести всю сумму задолженности сейчас, минимального платежа. Нет, ты слышишь меня? Тысячу рублей, да, это очень сложно заплатить, конечно. Прям непосильная сумма абсолютно просто. И банк пойдет мне на... Какой добрый банк вообще? Обосраться и не жить. Готовы сейчас льготные условия оплаты, Полина Анатольевна? Ну давай, буду 5 рублей в день, ой, в месяц платить. Меня устроит. Вы готовы сейчас? Да, готова. Да, я готова, да, 5 рублей в месяц. Я перевожу тогда звонок. Пожалуйста, оставайтесь на линии и дождитесь ответа специалиста. Обязательно сообщите ему, что вас переключили по вопросу реструктуризации вашего долга. Давай. До свидания. Давай. Здравствуйте, меня зовут Анастасия, слушаю вас. Ну вот меня какая-то там дамочка Елена переключила меня к вам. Она представилась специалистом взыскания, то есть позднего взыскания даже. Ведь у вас там бывает раннее взыскание, она специалист позднего взыскания. Вот она меня к вам переключила. Ну, для чего именно переключила она вас? А что, она вам не сказала? Ну, просто ей не захотелось, видать, штраф получить. Она же, если бы бросила трубку, она бы получила бы штраф или бонус бы не получила. А так она переключила на вас, вот, и тем самым избежала какой-то там своей участи, которая регламентом вашего банка там обозначена каким-то образом. Я думаю, такая ситуация произошла. Ну, возможно. Хорошо. Какие-то вопросы, может быть, по счету у вас имеются? Да нет, у меня, собственно говоря, не было никаких вопросов. Она так соскочила, хитрая девчонка такая, Ленусик ее зовут. Но она мне даже там фамилию сказала, у меня записывается разговор. Если что, хотите, я вам попозже перезвоните, ее фамилию скажу. Ну да, у нас, в принципе, тоже разговоры записываются. А, ну и да, тем более. Да. Ну, если вам интересно, да. Угу. А, так что ну, хитренькие хорошо, девчули там работают. Ну да. Ну, хорошо, раз, в принципе, вопросов нету, я тогда с вами прощаюсь. Вам ну, всего, всего доброго. Давайте. До свидания. Ага, пока. Алло. Алло, здравствуйте. Да. Меня зовут Елизавета, отдел взыскания, банк Тинькофф. Я звоню по вопросу обслуживания счета Полины Анатольевны. Это вы правильно понимаете, Полина Анатольевна? А я вот правильно понимаю, что вы сегодня второй раз звоните? Почему это сколько интересно? Сколько раз звоните? Второй раз сегодня звоните. Второй раз сегодня звоним? Да. Смотрите, по данному номеру телефона с вами связывались последний раз 11 марта. У меня запись телефонного разговора. Какая есть. Еще и вчера звонили. Вчера звонили. Именно по данному номеру телефона, правильно? А по какому же еще-то, конечно. А может быть, не из банка Тинькофф вам звонок поступал? Именно из банка Тинькофф. Ну, смотрите, я вам сейчас говорю именно как есть у вас. А я тоже вам говорю как есть. У меня тоже все записано. С вами связывались 11 марта, 15.20. И 12, и 13. Тоже. Откуда вы информацию такую берете? Как это, откуда? У меня все записано, звонки. Могу сделать детализацию звонков. Легко. Полина Антоновна, вам неудобно говорить, когда вы сбрасываете трубку. Ничего никогда не сбрасываю, постоянно общаюсь. Никогда не. Вы сами первые всегда бросаете трубку. Вы всегда первые трубку бросаете. Мы бросаем трубку, Полина. Всегда, да. Вы почему-то ваши сотрудники не выдерживают со мной никогда ни одной беседы. Смотрите, Полина Анатольевна, дело в том, что на данный момент именно ваш звонок поступает по факту неоплаты минимального вашего платежа. Неважно, вы уже звонили мне сегодня. Полина Анатольевна, что не важно? Я говорю, 230-й будем соблюдать? По количеству взаимодействия. Я не собираюсь с вами ничего с вами обсуждать, поскольку вы уже сегодня свой лимит исчерпали. Ага. Это когда же мы исчерпали свой лимит, Полина Анатольевна? Вы даже сегодня уже нарушили закон. Два раза звоните. Вы что? Полина Анатольевна, с вами сегодня и связывались. Я вам говорю, у меня запись разговора есть. Она говорит, да я сделаю детализацию, отправлю штраф в ССП, и будет там не было. Отправляйте, Полина Анатольевна. Ну все, до свидания. До свидания. Ага. Бросай трубочку. Алло. Ну. Здравствуйте, Полина Анатольевна. Привет, привет. Меня слышно? Досудебный отдел ООО «Финпротект». Меня зовут Короленко Анна Викторовна. Ведется запись разговора. Ваш договор из МФК «Турбозайм» был переуступлен. ООО «Финпротект» реквизиты поменялись. Звони по поводу вашего долга 30 300 рублей 28 копеек. Вы сегодня будете оплачивать, ну, закрывать конечно, долг? Конечно, что ты. Почему, конечно? Вы деньги с целью возврата брали? Да. То есть вы по записи разговора утверждаете, что разговора, деньги брали с целью возврата? Да. Угу. Хорошо, давайте данные сверим с вами. Живете в Улитере, работаете воспитателем в детском... Нет. Ничего не поменялось? Все поменялось. Угу. Все поменялось? Все давайте поменялось. Давайте тогда фиксируем, что именно, где да, живете, в каком адресе. Ну, что же вы испугались? Вы я не испугалась. Когда подписывали договор, я прекрасно понимали. Я мошенников свои личные данные не распространяю. Вот и все. Мы вам звоним от лица вы компании, мошенники. Которому продали ваш договор. Потому что я все оплатила с Финколлекто, а вы теперь какой-то Финпротект косите под Финколлект. Вот и все. Финпротект совсем другая организация. Ну, конечно, да. Все прям даже не догадываются, откуда взялся у нас Финпротект. Ну, давайте не будем сейчас перебивать друг друга. Я не собираюсь с вами вступать в полемику. Не собирайся, клади трубочку тогда. Клади тогда трубочку, мошенница. Зафиксируем отказ. Мошенница, зафиксируй, что вы мошенники. Вот это зафиксируем. Свяжемся позднее. Всего доброго. Пока.